Алло, Сергей Николаевич, если вы сейчас трубку положите, это говорит о том, что вы просто нас испугались. Да сосешь ты хуй, мудак послоеный. Да вы подождите, вы просто испугались нас, и все. Ну вы, говори, говори, козел ебучий. Ну вот вы материтесь, вот вы только материться можете, вы это понимаете? Ну давай, говори, баклань. А что баклань-то, вы меня запишете, и что дальше? И куда, в милицию вы с этим пойдете, или что? Нахую я тебя видал вместе с милицией? Да подожди, если вы так говорить будете, понимаете, с вами никто разговаривать не будет, Сергей Николаевич. Мы ведь по-человечески пытаемся вас поговорить с вами. Что ты хочешь поговорить? Говори. Вы знаете, что это за клуб такой, откуда вам звонят? Какой клуб? Ну, вы их можете назвать клуб додиков, я не знаю, потому что там для вас, может, щенки собираются. Но мы как люди, мы вас любят там, и вас ожидают разговоров с вами, понимаете? И вот сейчас я с вами поговорю, и все будут знать, потому что с вами никак поговорить невозможно. К вам домой прийти... Да мне нахуй не нужен ваш клуб додиков! Подождите, но... Сергей Николаевич, подождите, ну не кладите трубку! Да пошел ты нахуй! Ну подождите, я поговорю... Я сейчас милицию позвоню, пидорас вонючий, блядь, и сделаю из тебя додика на зоне. Козел ебливый, блядь. Подождите, я скажу имя. Ну что, молчать будем? Сосешь ты хуй и говори, я трубочку положу. Да подождите вы, Сергей, подождите.